Спасение RGS. И вдруг прямо по курсу в свете прожектора из темноты вынырнула маленькая суденышка. Штурвальные штыри быстро замелькали под руками рулевого. «Слыхали?» «Кричит кто-то!» Капитан резко подался вперед к самому стеклу. «Верняк! С этой посудины кричат!» — убежденно ответил старпом. «Придется спасать лоханку!» Капитан недовольно поморщился. «Черт, вообще-то рискованно подставлять борт волне! Ну да ладно! Бог даст, выгребем! Шуруй, Саня!» Рулевой до отказа переложил штурвал. Казалось, буря вот-вот опрокинет нас. Неизвестное суденышко было теперь совсем рядом. «Турок», — определил старпом. Вторым прожектором осветили борт пляшущего на волнах судна. «RGS», — по слогам прочел его название капитан. Теперь было видно, как на палубе RGS мечется человек. Потом до нас долетел едва слышимый в штормовом реве крик «Эй-эй-эй!». Из-за двойной нагрузки наш сейнер резко сбавил скорость. Двигаться мешали волны, шквальный ветер и RGS на буксире. Долго так продержаться не сможем, это понимали все. Без турецкого суденышка мы еще могли бы выкарабкаться. Но с ним наш сейнер шел слишком медленно, и ему было трудно противостоять бортовым ударам волны. Никто из команды уже не ругался, не проклинал непогоду. Плохой признак – молчание в штормовой ситуации. О чем думал каждый? Вспоминал родных, молил Бога о спасении. Лишь на рассвете волны стали оседать, и показалась линия горизонта.